Против него бесполезен, у него острые когти. Существо с серой шкурой высоко прыгнуло, намереваясь сбить Тео с ног, но вдруг перед демоном воздвиглась стена изо льда, и кролик врезался в нее, но не упал. Из стены по бокам вырвались ледяные руки, тут же обхватившие и прижавшие кролика к стене. Одаренного примораживало к стене, а его энергия сжигалась магией. В это время минотавр поскользнулся и, знатно рухнув, покатился к реке. Тео же, отскочив в сторону, избежал молний, выпущенных одним из одаренных дистанционщиков, и схлестнулся в рукопашном бою с человеком-змеей. Это был очень опытный боец. Он великолепно сражался, был гибок, ловок и умело использовал свой хвост, пытаясь схватить соперника за ногу. А своими тесаками змей выбивал искры из стальной кожи демона, здорово истощая манну. В этот момент Тео бомбардировали каменными шариками, и как будто этого было мало, подоспел четырехрукий. Две его нижние руки, растущие откуда-то из района ребер, были вооружены пистолетами, явно артефактными. Верхние руки орудовали саблями. Враги были действительно сильны и атаковали со всех сторон, истощая запасы манны демона. Но у Тео был медальон, и он не сомневался, что победит. Вытерпев некоторое количество атак, демон завершил заклинание, которое довольно долго готовил, и на его лице появилась жуткая улыбка. Увидевший ее змей поспешил отскочить в сторону, но было поздно. Изо льда вдруг начали появляться ледяные руки. Они хватали одаренных, стоявших на льду, минотавра, что выбрался из реки, и даже водяные змеи были ими схвачены и заморожены. Руки были достаточно прочны, чтобы сдерживать одаренных. Те, конечно же, ломали их, но пока они это делали, появлялись новые руки, цепляющиеся за людей. И это не все. К ужасу повстанцев ледяная область стремительно расширялась. Тем временем Тео кинулся к змею. Тот своими тесаками рубил ледяные руки, но стоило демону приблизиться, как тут же одаренный приготовился сражаться. Но это позволило рукам обхватить его за талию и подняться выше. Змей паниковал и правильно делал, потому что Тео одним ударом искрящегося электричеством кинжала пробил и тесак, и грудь одаренного. А стоило тому умереть, как ледяные руки втянулись в лед и переключились на другую цель. Минотавр в это время пытался освободить кролика, но в итоге ему самому пришлось защищаться. Руки напирали, и сколько бы их ни рубили, они все равно восстанавливались. Остальные одаренные разбегались, спасаясь ото льда, и им было не до попавших в ледяной плен. Это позволило демону метнуть еще несколько стержней, забрав три жизни. Но вдруг река взорвалась. И из нее выбралась огромная змея диаметром в 5 метров, состоящая из воды. Казалось, вся река вышла из берегов, став этой змеей. Она заползла на магический лед, но все участки, которые замораживались, попросту отсекались, и монстр очень быстро добрался до демона, что лишь жутко улыбнулся и, метнув стержень, тут же рухнул на землю. А через миг змея взорвалась, орошая водой все в сотни метров вокруг. Тео использовал тот самый нестабильный стержень. Он создает мощный взрыв, но против барьеров довольно слаб. А вот против водяной змеи оказался очень действенным. Демон сразу же кинулся к одаренному на стадии развития, попутно метнув еще несколько стержней, вновь забирая жизни. Но стоило ему приблизиться, как из земли, перед продолжающим сидеть на стуле мужчиной, вырвался десяток змей из воды. «Сюрприз! Я хорошо подготовился к бою!» — ухмыльнулся он. Но вдруг змеи попросту рухнули. Тео топнул ногой, посылая магический заряд магии земли. Он попросту перекрыл дыры. Мужчина широко раскрыл глаза от удивления, и в этот миг демон вонзил кинжал ему в грудь. Но, к сожалению, кай-барьер испанца был все еще силен, и оружие не достало до плоти. Зато одаренный завалился на спину. Тео же тут же оказался сверху и, непрерывно вливая в кинжал манну, лупил по груди мужчину. Ему в спину прилетали молнии, каменные шары, пули, а еще и минотавр подоспел, намереваясь обрушить на демона свой топор. Но вдруг раздался болезненный вопль, и повелитель воды умер. Не мешкая, Тео вскочил на ноги и на развороте метнул два стержня в минотавра. Один, попав в топор, превратил его в песок, второй пробил барьер и вонзился в горло. К сожалению, это были последние стержни, потому Тео не смог добить оставшихся отступающих в разные стороны бойцов. Добив кого мог, демон принялся поглощать души и начал, конечно же, с главного. «Черный клык! Если точнее, то скорпионы пустыни!» — бормотал Тео, поняв, кто мог организовать восстание в Иберии. Убитый ранее встречался с ними. Именно они сподвигли его вступить в армию восстания. «Интересно, мне заплатят за эту информацию?» — ухмыльнулся демон и направился к следующей жертве. Вскоре Тео вернулся в канализацию и вывел людей. Те, конечно же, были удивлены, увидев кучу тел, но ничего не сказали, потому что все они бежали к одной из машин, находящихся неподалеку. Выбрали обычный внедорожник, даже не армейский. На нем и поехали прочь от города. Но вел, конечно же, старик. Тео объяснил, куда ехать, и даже показал на карте. Потому истощенный парень смог наконец-то спокойно отдохнуть, а устал он за эту короткую битву весьма сильно. «Да уж, манны я истратил просто кошмар!» Демон грустно вздохнул и положил руку на грудь, нащупав медальон. «Мне нужно более компактное и мощное оружие». Машина ехала на восток в течение нескольких часов, и вскоре люди прибыли на заброшенный карьер. Тео отправил сообщение, что они добрались до пункта эвакуации, но транспорт прибудет лишь ночью, и людям ничего другого не оставалось, кроме как ждать. В бардачке нашли немного воды, а вот еды не было. Сидели тихо, чтобы ненароком не раскрыть себя. Тео же смог немного поспать. Он не переживал, что Варвара очнется, потому что на ней было заклятие, из-за которого она не могла сама проснуться. Лишь ранение или что-то в этом роде может разбудить ее. Ну или если в заклятии закончится манна. Некоторое время назад в Смоленске. Южный город. «Иса, что за хрень происходит? Что вы там творите-то?» — ругалась Наташа, звоня по телефону. «Что значит, принцесса напилась и решила побороться с преступностью? Да вы полгорода на уши поставили! Черт!» Девушка завершила звонок и едва сдерживалась, чтобы не разбить телефон. Светлана решила повторить свою прогулку и пройтись по различным районам южного города. Расправившись с очередными неудачниками, решившими похитить ее с Викторией, девушка допросила с особым пристрастием и пламенем одного из бандитов и наведалась в их логово. Банда же, как оказалось, принадлежала не самому слабому аристократическому роду. Но возникла дилемма. Аристократы не могут тронуть принцессу, но и позволить ей разрушать свою криминальную структуру тоже не могут. Поэтому они обратились к демонам от имени группы родов с требованием убрать чокнутую птицу с улиц. Иначе по их территории пройдутся шестеро одаренных на стадии развития и немаленькая армия. «Шшш!» — прошипела Наташа, раздеваясь на ходу, направляясь к большому шкафу. Буквально через несколько секунд в кабинет вошли семь девушек, включая Алико, дочь грузина. «Приказывайте, королева!» — произнесла одна из девушек, преклонившая колено. «Нам нужно угомонить одну чокнутую птицу. Собирайтесь!» — Да, королева. — Хором ответили девушки и удалились, но остались трое, включая Алико. Они принялись помогать Наташе одеваться в черный легкий комбинезон. Он элегантно обтягивал тело, не стеснял движения и был очень удобен. При этом комбинезон защищал от пуль, порезов и слабой к энергии. Вскоре Наташа спустилась вниз в холл отеля и окинула взглядом людей, 20 человек. Все, кроме Алико, были в черных защитных комбинезонах. Их лица были закрыты, на глазах полоска, что являлось умными очками или же визором, как его часто называют. Эти устройства обрабатывают данные, передают информацию другим визорам и даже имеют функцию геолокации со встроенной мини-картой. Мужчины были вооружены парными мечами и штурмовой винтовкой. Девушки — короткими парными мечами и двумя пистолет-пулеметами. «Выдвигаемся!» Наташа развернулась и помчалась из отеля. За ней следом 19 человек. Алико — еще маленькая змейка, и ей нельзя сражаться, да и папа не отпустил бы. Два десятка человек в черных костюмах мчались по ночным улицам в место, где сейчас сражается Светлана. Они старались держаться во тьме и не попадаться людям на глаза, но двигались при этом очень быстро и ловко, преодолевая все преграды на своем пути. Вскоре они прибыли на небольшую складскую зону на северо-западе. Там вовсю полыхало несколько зданий, шла стрельба и звучало много воплей. «Рассредоточимся», — приказала королева, и через мгновение осталась одна. Наташа быстро бежала, очень быстро, и вскоре добралась до пожарища. Всюду были сожженные до корочки тела, оплавленное оружие и разорванные на части люди, ну и замороженные статуи. Имелось несколько тел с огнестрельными. Тут постаралась Исса, сопровождавшая девушек. Но бой все еще велся. Четверо бойцов на пике завершения отбивалось от Светланы, один сражался с Викторией, и порядка трех десятков бойцов на крышах складов или за укрытиями палили по девушкам. «Ш-ш-ш!» — громко прошипела Наташа и, выхватив нож, который тут же заискрился, кинулась в бой. Она бесшумно оказалась около трех бойцов, скрывающихся за массивным мусорным контейнером. Они палили из винтовок по принцессе. Рядом лежал догорающий человек, немногим ранее Светлана попала в него своим пламенем. Наташа не теряла времени. За какое-то мгновение привязала троицу и, оттолкнувшись от контейнера, запрыгнула на крышу склада. Там было еще двое бойцов. В последний момент они увидели приближающуюся девушку в черном и открыли огонь, но та двигалась так быстро и ловко, что в нее ни разу не попали. Два удара ножом, и два тела рухнули на крышу. Девушка тут же схватила винтовку и, присев на колено, осмотрела поле боя. Ее глаза в этот момент изменили цвет на фиолетовый, и девушка видела все в инфракрасном зрении. Только вот врагов-то особо-то и не осталось. Наташа видела, как ее змеи убивают врагов одного за другим, а те даже понять не могут, что происходит. Наташа вновь что-то громко прошипела, и змеи, схватив оружие, открыли огонь по оставшимся одаренным, что сражались с девушками. Только вот стреляли они откровенно плохо, но Сергей научил их правильно держать оружие, поэтому никто случайно не застрелился. Внезапная атака застала людей врасплох, чем воспользовалась Виктория и схватила своего соперника, обвивая его ледяными щупальцами. Светлана же ранила двоих своим пламенем, но тут с крыши спрыгнула Наташа и вонзила нож в шею одного, а следом и второго. После чего ловко отскочила назад, чтобы не попасть под атаку чокнутой птицы. Принцесса поджарила оставшихся двоих и даже сожгла одно из ледяных щупалец Виктории, почти обхватившее зазевавшегося врага, из-за чего послышалась ругань. «Ну и кто ты?» — поинтересовалась Светлана в свободном красном платье с разрезом на ногах, чтобы удобнее было ими бить. «Правая рука друга вашего жениха», — ответила королева змей. «Это Наташа», — заговорила подошедшая Исса, за которой шла Тефа. Зеленоволосая с интересом наблюдала за появлением змей и тем, как они работали. «Наташа, значит?» — с раздражением в голосе сказала Светлана, внимательно осматривая стройную и элегантную фигуру девушки в обтягивающем черном костюме. «Все же хороший у него вкус. Чего тебе, Наташа?» «Принцесса, вы доставляете неприятности как нам, так и вашему жениху». После слов девушки с крыш начали спрыгивать остальные змеи, но они оставались на расстоянии. «И?» — ухмыльнулась Аловолосая. «Ты хочешь меня остановить?» «Род, стоящий за бандой, на которую вы напали, а также группа других родов, не могут тронуть вас, поэтому обещают устроить возмездие, уничтожив все, что создали мой господин и ваш жених. Им даже хватит сил, чтобы сравнять с землей фармацевтическую фабрику». Сняв визор и маску с лица, сказала Наташа. — Так за этими ублюдками, похищающими людей, стоят роды? — разозлилась она. — За всем, что происходит в городе, стоят роды. Впрочем, как и во всем мире. Вы, аристократы, контролируете жизни и смерти людей, и никто вам не указ. В голосе Наташи чувствовалась злость, а также беспомощность, и это жутко бесило ее. Даже обретя силу, она была беспомощна. Она не могла защитить земли Тео, не могла сказать «нет» и отказать родам в их требованиях. Ведь все, что построил Тео, будет уничтожено. А она даже не знает, когда он вернется. — И что ты мне предлагаешь? — немного остыв, спросила принцесса. — Прошу, покиньте южный город и не устраивайте здесь беспорядки. Банда демонов рано или поздно очистит это место от всех мерзавцев. Все получат по заслугам. Какие пафосные и самоуверенные слова! Надеюсь, что у вас это получится. Принцесса развернулась и вместе с остальными девушками пошла прочь. Наташа же собрала змей и раздала указания. Они быстро собрали оружие, после чего вырезали ядра всех одаренных. После чего девушка выбрала достойных и велела им проглотить ядра. Она не знала, что будет, но змея внутри подсказывала, что это поможет сделать подчиненных сильнее. Вскоре отряд с трофеями вернулся в логово. Потерь не было, раненых не было. Молодые змеи, подчиненные волей королевы, действовали, будто они опытные воины, на самом деле таковыми не являясь. Но это была лишь малая часть новоприобретенной силы Наташи. Девушка лишь начала познавать ее. Ей нужно было время, но начинались времена, когда время — это роскошь. Глава седьмая. Иберия, заброшенный карьер, ночь. Тео резко открыл глаза. Он услышал шум работающих винтов, и тот все усиливался. Барочка колдунов же и не спала вовсе. Спала лишь Варвара. — Это за нами. Тео поднялся на ноги и, взяв девушку на руки, вышел из укрытия, коим было заброшенное здание. Колдуны поспешили за ним, не забыв сумку. — Ого, вот это птички! — воскликнул Петр, смотря на три опускающихся на дно карьера транспортных средства. Они были похожи на транспортные вертолеты, только имели два винта спереди и сзади, а также немного необычную форму. «А мы, оказывается, здесь были не одни!» — вновь воскликнул парень, указывая на другую группу людей, вышедшую из другого здания. Это были бойцы спецслужб империи, а также спасенные Тео дипломаты с семьями. Ну и еще из десяток человек, которых спасли эти самые бойцы спецслужб. Вскоре из вертолетов показались люди. Они опросили и осмотрели всех эвакуирующихся, после чего распределили по вертолетам. Это не заняло много времени, и вскоре все три вертолета взлетели и помчались прочь. Вертолеты были невидимы для радаров и ПВО, поэтому люди могли расслабиться и отдохнуть, чем Тео и занялся. Через несколько часов они прибыли на военную базу на территории Римской империи. Там их вновь опросили, досмотрели, оказали помощь нуждающимся, заставили подписать ряд документов вроде о неразглашении и, пересадив на самолеты, отправили кого куда. Тео с его компанией отправили прямым рейсом в Смоленск. Прибыли они к утру, а встречала их Исса. «Доброе утро, господин! Вижу, ваше путешествие удалось!» Исса осмотрела старика с парнем. Петр, не стесняясь, пялился на девушку, открыв рот от восхищения ее красотою. Потом Исса прошлась взглядом по Варваре, ну и по самому Тео. Тот выглядел целым, здоровым и довольным. Демон заработал кучу денег и выполнил все поставленные себе цели. Разве что потратил манны, вероятно, больше, чем добыл. Но зато усилил душу, лишь одно это окупало все затраты и усилия. Как демон и подозревал, поглощая души, он усиливает свою. Но, конечно же, чем сильнее поглощенная душа, тем лучше эффект. Поэтому война для него — идеальное место, чтобы стать сильнее. Правда, лишь при условии, что он будет действовать независимо. «Утро, пока меня не было, ничего не происходило», — поинтересовался парень, который оставил у себя дома двух девушек. Исса в ответ лишь улыбнулась. Только вот эта улыбка выражала соболезнование. Из аэропорта они сразу направились на фабрику. Безопаснее места у Тео пока не было, а колдуны не особо и возражали. Варвару же он отвез в отель, где и привел в сознание. «Вань!» — открыв глаза, пробормотала она. Но вдруг подскочила на ноги. «Где я? Где все?» «Ты в Смоленске, а твои друзья спаслись». «Как в Смоленске?» Девушка была шокирована, но вскоре шок сменился на гнев. «Почему ты меня забрал? Почему не оставил там?» «Ты там не нужна. Мадрид, вероятнее всего, уже сожжен. Но твои друзья должны были спастись». Спокойным голосом говорил парень, пытаясь успокоить девушку. «Ты не понимаешь. Тебе не понять. Ты не видел, что видела я!» Из глаз девушки полились слезы, а душа разрывалась от горя, смешанного с гневом. Варвара начала рассказывать о всех тех ужасах, которые пережила. О том, что видела и слышала, а Тео просто обнимал ее и позволял выговориться. Девушка и правда повидала бесчеловеческую жестокость и много горя. «Прости, Вань, но я возвращаюсь». Девушка вырвалась из объятий и встала с кровати. «Мадрида уже нет». Тео тоже встал и подошел к Варваре. «Неважно, я вступлю в римскую армию и буду воевать против иберийцев. Не пытайся меня остановить, я уже все для себя решила». Девушка вытерла слезы и посмотрела на Тео решительным взглядом. Она действительно все для себя решила, и демон это чувствовал. А также он очень хотел связать ее и запереть, чтобы одумалась. Но шансов, что она одумается, было очень мало. Точнее, они были практически равны нулю. Поэтому Тео пришлось сдаться и отпустить ее. Иначе она просто не сможет нормально жить, сгорая от гнева, пока действительно не погибнет. Он не раз видел подобных людей и демонов. Зато если она переборет это, то станет гораздо сильнее. Парень передал девушке ее документы, что он забрал из ее квартиры в Мадриде, и дал денег. Варвара напоследок поцеловала парня, будь то в последний раз, и ушла. Она вызовет на ресепшене такси и уедет в аэропорт. Демон лишь вздохнул. Но все же отпустил он ее не без подарка. Вскоре девушка узнает, что она пробилась на стадию становления. Вернувшись домой, Тео застал Викторию со Светланой. Девушки успели вернуться домой после прогулки по городу и ждали своего жениха. «И где она?» — сходу спросила принцесса, не видя рядом с парнем той, из-за которой он жизнью рисковал. «Уехала воевать». «Ам?» Пришлось Тео рассказывать о том, что творится в Иберии, о том, что случилось с Варварой и о многом другом. Демон получил много информации и знал чуть либо не обо всех событиях в Мадриде за последние месяцы. — Кстати, Свет. — промурлыкала довольная девушка, которая так уютно пригрелась на груди своего мужчины. Она была слева, а справа, конечно же, Виктория, но истощенная девушка спала. Прибывали они, конечно же, в кровати. Слишком уж воспылала кровь Красного Феникса от историй о проникновениях, сборе информации, скрытых убийствах и знатном побеге. Мне удалось раздобыть немного интересных сведений. Парень кратко рассказал о самом интересном из того, что узнал в Иберии. И, конечно же, он это подслушал, прочитал в документах и прочее. Но самое важное касалось дислокации одаренных на стадии доминирования. Их было трое, и Тео знал, в каких городах они сейчас пребывают. «Передам, и если данные подтвердятся, выбью для тебя награду пожирнее», — промурлыкала она и закрыла глаза, но вдруг открыла и ехидно улыбнулась. «Кстати, а твоя Наташа хорошенькая». «Уже успели подцапаться», — вздохнул он. «Ну, не совсем, но...» Она вздохнула, и улыбка пропала с ее лица. «Я немножко вспылила и напортачила, а ей пришлось подчищать за мной». «Напортачила?» — поинтересовался парень и вспомнил выражение лица Иссы. Светлане пришлось рассказать, как они гуляли по южным районам города, как на них напали, ну и понеслось. В итоге девушка наделала шуму, сожгла под полторы сотни бандитов, разорила логово и сделала многое такого, из-за чего у Тео резко разболелась голова. Спать парню больше не хотелось. Да и была середина дня, поэтому он решил заняться своими перчатками. А пока он работал, Светлана связалась с министром обороны и передала ему полученную от парня информацию. Далее, разбудив Викторию, куда-то уехала. Иссу забрала с собой, а вот Тефа осталась дома. Работа перед Тео стояла крайне тяжелая. Перчатки состояли из множества пластин, на которые демон наносил магические круги высокой сложности. У каждого была своя функция в этом сложном и продуманном магическом артефакте. Благодаря магическим кругам, нанесенным на артефакт, Тео существенно облегчит сотворение магии. Ему не нужно будет формировать заклинание в своей голове, достаточно будет влить манну в перчатки и провести по определенному пути. От маршрута манны будет зависеть итоговое заклинание, потому разнообразие магии будет велико. К тому же, поддерживая запас манны в перчатках, Тео сможет использовать в бою больше манны. Только вот работы еще было, непочатый край. К ужину вернулись девушки и, вытащив Тео из своей мастерской, потащили в ресторан. Оттуда на музыкальный концерт, и лишь поздно ночью они добрались до кровати, чтобы тут же отрубиться. Утром за парнем заехала Евгения, чтобы отвезти его на завод. Тео сразу же вручил ей медальон, чтобы заряжала. Девушка послушно надела его, правда, пару мгновений сомневалась. Все же это очень неприятно, когда блокируется дар. До рабочего места добрались без проблем. И, как Тео предполагал, все ножи уже были разряжены. На их зарядку ушла половина манны парня и кучу времени. Следом он занялся стержнями, но на этот раз решил обойтись без экспериментов. Он так сильно измучился со своими перчатками, что хотел просто расслабить мозг. «Господин, можно войти?» — раздался голос солдатки. Отдыхающий Тео дал добро и приоткрыл глаз. В комнату вошла девушка в спортивном костюме, что элегантно подчеркивал все ее прелести. «Пришел акт. Ведомство оценило вашу работу. Оплата поступит в течение дня». Девушка протянула парню конверт и ушла, а Тео быстро с ним ознакомился. 68 миллионов. Неплохо!» — довольно кивнул парень. Он работал всего несколько дней, а заработал такую неплохую сумму. Дороже всего выходило создание нового ножа из Паврадия. Работу оценили в 2 миллиона, зарядку ножей в 200 тысяч, ну а зачарование стержня в 100. «Хе, я завод купил лишь за 40 миллионов». Тео продолжил отдыхать и восстанавливать манну. Но вскоре он решил заняться учебой. Так-то он ведь еще студент. По идее, он сейчас должен быть в академии. Но как участнику отборочных, ему разрешено отсутствовать, чтобы подготовиться к очередному этапу игр. «Вы звали, господин?» Спокойным голосом спросила влетевшая в комнату Евгения. Она была в голубой рубашке и строгой юбке зеленого цвета. «Позови нашего универсального солдата. Хочу массаж», — ответил отдыхающий ленивец. Он имел в виду массажистку, что еще и повар, и уборщица. «Простите?» На ее безэмоциональном лице появилась неловкая улыбка. «Она уволилась. Ей пообещали такие деньги, что удержать ее в армии было попросту невозможно». «Уволилась? Пообещали?» — удивился парень. А потом вспомнил про третий этап отборочных, где он на всю страну массажом помог человеку прорваться. «Похоже, действительно началась охота за массажистами, раз даже у армии их отбирают». «Да, она будет обучать массажу молодых аристократов. При этом станет слугой достаточно известного рода и получит множество привилегий». — Да уж, тогда ладно. Он махнул рукой и закрыл глаза. «Она несколько раз показывала мне, как делать расслабляющий массаж. Если желаете, я могу попробовать», — задумчивым видом спросила девушка. — Хорошо. Тео не стал отказываться от манны. Все же атрибут земли очень ценен. Он поможет сэкономить много манны на преобразовании для каменной кожи. Вскоре девушка установила массажную кровать и принялась разминать тушку парня. Предварительно, конечно же, сняла медальон. Ее руки оказались крепкими и ловкими. Евгения внимательно наблюдала за реакцией парня, сокращением его мышц, да и внимательно слушала свою интуицию. Она делала все, что было в ее силах, чтобы помочь ему расслабиться. «У тебя неплохо получается», — похвалил удивленный парень. — Спасибо. Евгения же, как всегда, была холодна и безэмоциональна. Но манны давала неплохо. Тео остался доволен. Вскоре последовал сытный перекус и вновь работа. Только вот еда была из ресторана. Евгения, оказалось, не умеет готовить. Ближе к вечеру парень попросил отвезти его на фабрику. Он хотел проинспектировать процесс расширения производства, заодно поговорить с Сергеем. Ехали, как обычно, на военном бронированном внедорожнике. Рядом с Тео на заднем сиденье Евгения ковырялась в планшете, заполняя какие-то документы, а потом начала составлять отчет. Парень же пялился в окно, смотря на заброшенную индустриальную зону. «Раньше здесь кипела жизнь. Производились товары, шло развитие. Сейчас же здесь лишь бомжи, бандиты да наркоманы», — размышлял демон, осматриваясь духовным зрением. Но вдруг он заметил четыре сильные души. Это были одаренные на стадии развития, и они затаились в здании, мимо которого вскоре проедет внедорожник. «Разворачиваемся! Впереди враг! Сильный!» — воскликнул парень. Евгения же едва не подскочила, но планшет все же выронила. Водитель тут же вдавил педаль тормоза в пол. Увидев, что цель внезапно остановилась, отряд засады моментально среагировал. Из дома было выпущено несколько противотанковых ракет, от которых машина успешно уклонилась, рванув вперед. Начни водитель разворачиваться, их бы попросту взорвали. Но буквально через 40 метров машина завернула направо, в сторону бывшего нефтеперерабатывающего завода. Евгения тут же связалась со штабом, запросив помощь, Но выяснилось, что на завод также напали. В это время четверо одаренных стремительно приближались к машине. Они ехали на мотоциклах, сами же были в снаряжении с городским камуфляжем. Стоило им достаточно близко подъехать, как один из них начал выпускать пламя из рук. Из этого огня в воздухе начали создаваться огненные бабочки. Эти существа из к энергии огня были размером с голубя. Одаренный создал несколько десятков, без сомнения, опасных, но красивых бабочек. Они помчались в сторону машины, и приземление на нее такой бабочки ничем хорошим не грозило. Евгения подняла сиденье и достала оттуда две винтовки, а также мешок магазинов к ним. Одну она кинула Тео, вторую оставила себе, зарядила и, открыв дверь, принялась стрелять по бабочкам. Парень последовал ее примеру, только вот уничтожить бабочек было не так-то просто. Пули попросту сжигались, соприкасаясь с ними. Тогда девушка открыла огонь по мотоциклам, чтобы задержать людей. Тео же не спешил стрелять, видя неэффективность атак солдатки. Он сперва наложил простенькое временное зачарование. Оно окутывало вылетающие из ствола пули оболочки из манны ветра, придавая скорости и убойности. Но в данном случае важна была именно оболочка. Демон сделал пару выстрелов, и подстреленная бабочка взорвалась. Тогда парень продолжил стрельбу, сокращая число огненных тварей. Евгения же смогла подбить один из мотоциклов, и одаренный знатно перевернулся. К сожалению, это был не тот одаренный, который создал бабочек. Тео стрелял с максимальной точностью, но патроны закончились. А через миг парочка бабочек приземлились на машину, и раздался мощный взрыв, переворачивающий автомобиль. Внедорожник покатился боком, несколько раз перевернувшись, и врезался в стену какого-то заводского здания, что уже давно заброшено. — Вот что значит не пристегиваться! — пронеслось в голове парня. Он лежал вверх ногами в странной позе. Лишь из-за крепкого тела он ничего себе не сломал. Обычный человек умер бы. В этот момент дверь была вырвана водителем, который, к слову, был одаренным на стадии развития. — Уходите! Я их задержу! — воскликнул он и принялся набухать. Его формула лопнула, а тело покрылось мехом. Мужчина превращался в громадного медведя. Он стал не меньше военного внедорожника. Яростно прорычав, медведь кинулся на одаренных, которые уже были близко, и вскоре завязалась жестокая битва. Битва столь сильных одаренных нередко заканчивается разрушениями. «Уходим!» Схватив Тео за руку, Евгения потащила его из машины, но не забыла автомат с мешком магазинов. «Как же не вовремя! Я почти без манны, лишь сырая и та, что в медальоне. Да и в открытую не посражаешься, куча свидетелей. Плюс оружия моего нету, бездна. Нужно придумать что-то, что всегда будет со мной». Тео бежал за девушкой. Правда, куда они бежали, ни он, ни она не знали. Просто бежали прочь, в надежде выиграть время. Девушка, к слову, действовала грамотно и не паниковала. Ни на лице, ни на душе не было ни капли паники. Позади слышались вопли, рев и звуки сражения. Периодически что-то взрывалось, но звуки становились все дальше, потому что Тео с Евгенией бежали и очень быстро. Вскоре они добрались до большого здания без окон и почти без дверей. О назначении здания оставалось лишь гадать, но там было много мест, где можно спрятаться. Глава восьмая. Забежав внутрь заброшенного здания, Евгения тут же заблокировала дверь какими-то деревяшками и взглянула в окно. Один из преследователей прорвался через медведя и приближался. — Пожалуйста, спрячьтесь как можно лучше, я выиграю вам время. Девушка посмотрела на Тео серьезным взглядом и указала рукой на темный коридор. «У меня есть другая идея». Тео потащил девушку на третий этаж. Там когда-то был какой-то офис. Но сам Тео остановился на лестнице, колдуя над ступеньками. Следом он потащил девушку дальше и вновь остановился, но на этот раз над полом. — Что вы делаете? — недоумевала она. — Ловушки. — Ловушки? — Но как? — воскликнула она, но ответа не последовало. Она никогда не слышала, чтобы кто-то мог заколдовать здание, ведь обычно руны колдунов работают на весь объект, на который накладываются. Почему-то они и не заколдовывают большие объекты, вроде машин и танков. Колдунам попросту не хватит сил, а если и хватит, то зачарование не заработает. Тео же создавал одноразовые магические печати, используя манну из медальона. Их несложно было делать, по сути, это уже сотворенное заклинание, только запечатанное на объекте. Но скорость рассеивания манны была огромна. Каждое мгновение энергия из окружающей среды сжирала манну из этих печатей. Поэтому долго печати продержаться не смогут. Впрочем, этого и не требовалось. Пока демон работал, он объяснил девушке принцип действия ловушек и куда ей нужно заманить противника. Сам же он будет следить за боем и активировать печати. Ну и, конечно же, ставить новые. На крайний случай он сам убьет врага, если удастся заманить его в место, где никто не сможет увидеть происходящее, в особенности Евгения. Вскоре началась стрельба. Девушка палила из зачарованного автомата Тео. Пули немного истощали барьер врага, тот ни на мгновение не замедлялся, продолжая мчаться к зданию. Он залетел внутрь, сходу выбив дверь и рванул к лестнице. Но стоило ему по ней взойти, как раздалась череда взрывов, и одаренного завалило обломками обрушившейся лестницы. Только вот стадия развития не просто так считается совершенно иным уровнем по сравнению с завершением. Их и людьми уже тяжело назвать. Боец быстро выбрался из-под завала, разбросав железобетонные обломки, и он совершенно не пострадал. Арматура, торчащая из обломков, даже не повредила одежду одаренного. Выбравшись из западни, мужчина с легкостью забрался на второй этаж и начал взбираться на третий, но тут появилась Евгения и принялась палить по нему из автомата. За ее поясом было множество обойм, которые солдатка меняла одну за другой. Но враг все принимал на барьер, спокойно поднимаясь. Однако вдруг из стены начали появляться колья, состоявшие из бетона. Это было проявление дара девушки. Она контролировала камень и схожие материи. Они были остры и без сомнения впивались бы в тело одаренного. Но барьер, конечно же, не позволил им нанести урона. Мужчина усмехнулся и продолжил взбираться, даже используя эти колья как опору. Только вот солдатка тут же превратила их в песок, и одаренный едва не упал. Тем не менее, он быстро добрался до третьего этажа, но Евгения уже мчалась прочь. Одаренный бросился за ней, но вдруг большой участок пола под ним начал падать вниз. При этом со стены ударил обжигающий холодный воздух, из-за чего все вокруг заполонило туманом, и лишь после того, как пол упал на второй этаж, он взорвался. Мужчина быстро вернулся на третий этаж, и он был в бешенстве. А Евгения палила по нему из автомата, заманивая в очередную ловушку. Он, конечно же, понимал, что его ждут сюрпризы, но не верил, что девка и пацан успели подготовить их слишком много. Только вот он ошибся. Его било сосульками, поливало водой, поражало током, а еще пули. Евгения постоянно в него стреляла и использовала свои колья, которые мешали и отвлекали. Вскоре она, следуя крикам Тео, спрыгнула из окна на крышу большой пристройки. Там был люк, по которому она спустилась и попала в большой цех. Он был похож на руины, потому что многие механизмы растащили на металл или иные нужды, а также там было довольно темно. Имелись лишь маленькие окошки под самым потолком и пара дыр в стене, непонятно откуда взявшихся и зачем проделанных. Парень кратко объяснил девушке, что ей нужно сделать, и принялся готовить ловушку. Вскоре из люка спрыгнул одаренный, и сразу же под ним сработала ловушка. Мокрого мужчину ударил электрический разряд, что легко убил бы слабого одаренного. Но тот лишь сильнее разозлился и, кажется, психанул, потому что его тело начало набухать, и вскоре мужчина превратился в человека-волка. Он взвыл и кинулся на палящую по нему из автомата девушку. Но мчался он зигзагами, чтобы не попасть в очередную ловушку. Все же барьер его уже находился на грани. В ловушке ему совсем не хотелось попадаться. Евгения создавала на его пути множество шипов, которые противно вонзались в ногу, и продолжала стрелять. Вдруг под ногами оборотня что-то заискрилось, но тот сразу же отскочил. В этом обличье его ловкость и реакция заметно выросли. Он раз за разом избегал ловушек и быстро добрался до девушки. Одним ударом когтистой лапы он разрубил винтовку. Солдатка попыталась отскочить назад, но получила ногой в живот и с болезненным вскриком отлетела на несколько метров. Оборотень кинулся добить ее, но стоило ему дернуться, как в его пах впился здоровенный и острый шип. Лишь барьер спас от ужасного ранения, но и с ним ощущения были не самые приятные. Монстр рассвирепел и бросился на нахальную девушку, но та уже успела вскочить на ноги и помчаться прочь, создавая за собой множество шипов. Но оборотень с легкостью избегал их, пока вдруг его ноги не провалились под землю. Одаренный по пояс провалился в пол и застрял. В это мгновение на него свалилось нечто похожее на огромный колокол, состоящий из металла. Оно накрыло оборотня, поймав в ловушку. Только вот этим все не закончилось. Сработала печать, да не простая, а звуковая, и располагалась она внутри колокола. Вдруг в ловушке из металла стало так громко, что, окажись там обычный человек, он бы в тот же миг умер. Впрочем, одаренному тоже было не сладко. Из его глаз и ушей потекла кровь, барьер отключился, потому что мужчина был в полуобморочном состоянии. И тут сработала еще одна печать. Электрический разряд попал в одаренного и прервал его мучения. «Ты как, цела?» — выходя из тени, спросил Тео, смотря на тяжело дышащую Евгению. «Да», — посмотрев на парня, ответила она. Ее лицо, как и прежде, было безэмоциональным, но выглядела девушка паршиво. Бледная, уставшая и мокрая от пота. «Думаю, он мертв», — сказал Тео, подходя к металлическому колоколу, но, конечно же, колоколом оно не являлось, просто по форме похоже. Парень положил ладонь на колокол и начал поглощать душу убитого, заодно добывая сведения. «Британия, значит, интересно», — задумался демон, получая немало интересной информации. Но времени стоять на месте и думать у него не было. Поэтому он подхватил едва стоящую на ногах девушку и помчался прочь. Однако буквально через 5 минут раздался шум вертолетных винтов. Армия прибыла. Тео выбежал на открытое пространство, чтобы его можно было увидеть, и один из 7 десантных вертолетов спустился, чтобы подобрать их. Остальные помчались дальше, и вскоре начались взрывы. Вертолеты не стеснялись использовать ракеты. Однако все закончилось довольно быстро, по крайней мере, прекратились взрывы и стрельба. Как позже выяснилось, водитель, оставшийся прикрывать бегство Евгении с Тео, выжил, но был серьезно ранен. 2 из 3 нападающих ликвидировала прибывшая подмога. 3-й сумел сбежать, но его будут искать. Правда, по мнению демона, шанс, что его найдут, весьма низок. Когда они готовили эту операцию, то всяко продумали пути отступления. «Господин», — заговорила немного бледная Евгения. Она была истощена от перерасхода к энергии и чувствовала себя довольно плохо. Но Тео даже зауважал солдатку. Она позволила себе расслабиться, лишь когда оказалась в безопасности. «Что? Вы невероятны!» Ярко заулыбалась девушка. Тео аж удивился от такого зрелища. Она редко показывала эмоции, а тут ее прямо переполняло ими. — Ты тоже молодец. Хорошо сражалась. — улыбнулся парень. Довольная похвалой девушка закрыла глаза и уснула. Тео же внимательно следил за обстановкой внизу. Военное нападение на их объект просто так не оставят, потому перевернут всю промышленную зону, и Тео соболезновал всем бандитам, обосновавшимся здесь. Вскоре парня высадили и на броневике отвезли домой. Но долго он там не задержался. Ему нужно было навестить Наташу и узнать, как дела у банды. К счастью, в этот раз путь оказался спокойным и безопасным. Оказавшись на своей территории в южном городе, демон решил пройтись и осмотреться. Прямо перед ним на автобусной остановке из большого желтого автобуса вышло множество людей. Кто-то был с пакетами, полными еды, кто-то возвращался домой после работы. Люди были самые разные, но все они были жителями южного города. Место, куда раньше почти не ходил общественный транспорт. Сейчас же его маршруты регулярны. Единственное, что проходят они в основном по территории демонов. Дальше творится беззаконие, и туда автобусам опасно соваться. В целом, появление этих автобусов — заслуга Наташи, и безопасность маршрутов, можно сказать, полностью лежит на демонах. С появлением транспорта некоторые люди смогли устроиться на работу в Смоленске. Кто-то получил возможность навещать родственников, а некоторые и вовсе ездили за покупками. Все же цены в южном городе довольно высоки, а все из-за непомерных налогов, которыми предпринимателей обложили бандиты. Демоны же уже давно не берут налоги с магазинов и прочего мелкого бизнеса, но даже так ту же одежду в южном городе можно купить лишь втридорога. Парень продолжил прогулку. У продуктовых магазинов Волкова все еще стояли очереди, но гораздо меньше, чем было поначалу. И то многие из покупателей — это жители других микрорайонов. Тут все свежее и невероятно дешевое. Где, кроме как у демонов, такое может быть? — Смотри, смотри! — девочка лет 12 теребила брата за футболку. — Ну чего тебе? — проворчал он. — Смотри, демон! — Девочка указала на Тео и помахала рукой. Тео же улыбнулся в ответ и тоже помахал. — Дядя Демон, спасибо вам! За все спасибо! Люди, стоящие в очереди, тоже увидели Тео. Многие начали кланяться и благодарить его. Но взгляд демона был сосредоточен лишь на детишках. Он подошел к ним и внимательно посмотрел. Обычные дети, но не беспризорники. Одежда у них была хоть и потрепанная, но чистая. Кое-где было видно, что ее не раз чинили. Оба ребенка рыжие, коротковолосые, в веснушках. Не худые, но и плотными их не назвать. — Что вам нужно? — встав перед сестрой, спросил мальчик, смотря на Тео решительным взглядом. Он был бледным от испуга, потому что ему казалось, будто чьи-то руки блуждают по его внутренностям, обхватывают сердце, гладят легкие. Таков был эффект от духовного зрения, направленного на пацана. — Вы оба имеете большой потенциал. Я могу пробудить вас, если поклянетесь мне в верности. Глаза и рога Тео запылали пламенем, отчего несколько человек шарахнулись в сторону от испуга. — Одаренными? — воскликнула девочка со счастливой улыбкой на лице. — У меня одно условие. — серьезно посмотрев на Тео, заявил пацан. — У нас мать больна. Вылечите ее, я соглашусь. А сестра и сама пробудится когда-нибудь. — Брат! — — недовольно воскликнула девушка, впившись в брата взглядом. «Я не хочу, чтобы ты служила кому-либо». Парень рассерженным взглядом посмотрел на сестру. «Я сама это решу», — рыкнула она и посмотрела на Тео. «Дядя демон, я согласна. Только, пожалуйста, вылечите маму». «Видите», — кивнул он. Демон, конечно, не просто так заговорил про пробуждение. Тео таким образом намекал, что именно он научил Волкова Ивана массажу, как и многому другому. Да и должен же он объяснить, откуда в его банде столько одаренных. Некоторые люди изменили внешность, пробудились, и в городе уже начали ходить очень интересные слухи. Дети жили в другом микрорайоне под номером 33. Он не контролировался демонами, поэтому дети не могли привести свою мать на лечение в больницу демонов. Шли тихо, молча, дети боялись заговорить, а Тео размышлял о своих дальнейших ходах и различных планах. Они двигались по главной улице. Ночь еще не наступила, и дорога была немноголюдна. Однако демон привлекал немало внимания. Все в южном городе знали про серокожего рогатого мужчину в классическом черном костюме. Вдруг перед ним остановилось несколько фургонов и легковых автомобилей. Оттуда повалили люди. 40 человек и довольно хорошо вооруженных. 10 и вовсе были в стареньких бронекостюмах военного образца, правда, еще более древних, чем пятерка. По приказу Тео дети убежали и спрятались. «Надо же! Нашу территорию посетил сам главный демон и без охраны!» — заговорил ухмыляющийся мужчина в свободной одежде. Он был немного полным, а щеки его были, как говорится, хомячьими. Этот человек находился на пике завершения, десяток бойцов рядом с ним на стадии становления, остальные были обычными людьми. «Проблемы?» — кивнув на хомяка пренебрежительный взгляд, спросил Тео. «У тебя? Да. Я бы рекомендовал тебе сдаться. Скоро сюда прибудет под 1500 человек, поэтому сдавайся по-хорошему, целее будешь». Хомяк щелкнул пальцем, и люди наставили на демона с детьми оружие. «Жалкие людишки! Вы никогда не меняетесь!» Демон жутко оскалился, его глаза и рога запылали, из-за чего кто-то вскрикнул от испуга и нечаянно нажал на спусковой крючок. А через мгновение уже все бандиты стреляли по Тео с детьми. Но пули будто бились о стену и падали. А еще через пару мгновений люди начали вопить. Они раздирали свои лица до мяса, испытывая невыносимую боль, а их крики распространялись на всю улицу. Не прошло и минуты, как они умерли от остановки сердца. Более 30 человек умерли жуткой смертью. Остались лишь хомяк и его свита из одаренных. Убивать их с помощью проклятий было бы очень затратно. «А теперь...» «Когда шестерок не осталось?» Демон вновь жутко оскалился. «Почему бы тебе не отдать свою душу? Конечно же, посмертно!» Тео взмахнул обеими руками, и головы одаренных сошли с плеч. Остался лишь хомяк, который от страха упал на мягкое место и обделался. Демон же медленно приближался и жутко улыбался. «Не подходи! Не подходи, чудовище!» — кричал он, а из его тела росли длинные иголки, как у дикообраза. Затем отличием, что они выстреливали из тела, но толку от этого было мало. Он даже не смог поцарапать демона, который медленно и уверенно приближался. А тот был зол. Очень зол. Все же ему вновь приходится тратить манну из медальона. «Спрячьтесь неподалеку!» Демон посмотрел на детей, и те, кивнув, убежали на юг на сотню метров и спрятались в кустах. Демон добрался до хомяка и принялся ногой утяжеленной магией земли вбивать голову неспособного сражаться одаренного в разбитый асфальт. Тот визжал, молил о пощаде, прикрывался руками, но очень быстро его барьер был сломлен, и мужчина умер. А вскоре его душа, как и души всех остальных мертвых, были поглощены. «Я стал получать больше атрибутной манны», —